Скука мне на скот на дворе. Дерьмо убирает служитель коров. Ведь ей наплевать, что будет вонять. Ведь жизнь вся ее вонючее дерьмо. А на скот там на дворе бабы возятся ко мне. А придут домой поспать, муж не будет приставать. Коровы пасутся на зеленой траве, а пьяный скотник валяется в говне. Ему наплевать, что будет вонять. Теперь он жену может смело отодрать. Из говна выросла моя страна. Ты в говне, да я в говне, жить приятней нам вдвойне. Посраку в говне на скотном дворе. Дерьмо убирает служитель коров. Ведь ей наплевать, что будет вонять. Ведь жизнь вся ее вонючее дерьмо. Поле пашет вся семья из коровьего дерьма. Им не нужен купорос, на говне растет овес.